«Вообще-то, — заметил я, — раз здесь пираты, то мы сейчас определенно в прошлом». «Это будущее! В нем динозавры улетели к звездам, оставив Землю млекопитающим». «Интересно, куда же вы все улетели?» «К звездам, — повторил он, — вот куда мы делись». «Хорошо же, — сменил я тему, — так ты готов доставить меня домой?» «Как тебе сказать, — ответил он, — и да, и нет». «Что это значит?» «Это значит, да, мне бы ужасно хотелось доставить тебя домой, но при этом нет, я не могу это сделать. Совсем уж на чистоту я сомневаюсь, что смогу попасть даже к себе домой. Мой временной передвигатор с норовом. Похоже, мне нужен особый зелено-твердый блестятор. Я жму-жму кнопку, и ничего не происходит». «Кнопку? Ты, наверное, хотел сказать большой красно-плоский нажиматор?» «Ничего подобного. Это кнопка. Я назвал ее в честь моей любимой тети Кнопелии. А можно я ее нажму?» «Если хочешь, пожалуйста». Я нажал кнопку. Солнце ярко вспыхнуло. Небосклон начал мигать, стремительно меняя день и ночь. А наш воздушный шар стал трястись, крениться и раздуваться, как рассердившаяся птица. Я изо всех сил вцепился в канаты, но молоко, к счастью, так и оставалось в моей правой руке. Когда нас перестало волочить по небу, стояла ночь. И по утверждению профессора Стего, мы отскочили в прошлое не более чем на 1000 лет. Луна была почти полной. «Я еще дальше от своих детей, чем прежде», — огорчился я. «Но зато ты с молоком», — утешил меня профессор. «Пока есть молоко, есть надежда. Кстати, взгляни-ка вниз. Под нами просто идеальная площадка, чтобы ученые-времеходцы могли приземлить свой пассажирский шаровидный литатор». Мы приземлились и выбрались из шара.